Мне очень жаль, но я поступила так, как считала нужным. Это половина правды. Ты сделала так, как считала нужным, но ничуть не жалеешь об этом. Странно, что ты удосужилась позвонить мне сегодня вечером из-за такого пустяка, как покушение на убийство. Тай, не сравнивай, это всего-навсего глупая картинка. Я не позволю, чтобы она расстроила меня, тебя или кого-нибудь другого. Ты не позволишь. Ты. По-твоему, это называется одна команда? Черта с два. Теперь он кричал. Это было таким редким явлением, что София только хлопала глазами. Здоровенный мужик, который, наконец, дал волю своему гневу. Ты сама решаешь, что кому дать, сколько и когда. И все должны беспрекословно повиноваться твоим планам. К черту все, Софи, к чертовой матери. Я просто сорвался. Проклятие! Я люблю тебя. Он приподнял ее, заставив подняться на цыпочки. Его мозолистые ладони прижались к холодной коже, покрытой мурашками. «Ты для меня все. Если с твоей стороны это не так, то нам не о чем говорить. Понимаешь, не о чем!» Тай отпустил ее. Он был зол на нее и на себя. «А теперь иди в дом и оденься. Я отведу тебя». Они пошли рядом. «Не надо, пожалуйста», — взмолилась София, прикоснувшись к его руке. «О, Господи! Пожалуйста, не уходи!» Дрожь вернулась, но теперь она не имела ничего общего со страхом за собственную жизнь. Теперь на кону стояло нечто большее. «Я виновата. Я очень виновата. Я не хотела тревожить тебя, а в результате причинила боль. Я привыкла заботиться о себе и принимать самостоятельные решения. Так дальше нельзя. Если ты не можешь иначе, мы только даром тратим время. Ты прав. Я боюсь, потому что понимаю. Это достаточно важно, чтобы заставить тебя уйти от меня. Я не хочу этого. Ты прав, а я нет. Я хотела справиться сама, но ошиблась. Кричи на меня, ругай, но только не уходи. Когда гнев пошел на убыль, Тай, как всегда, разозлился на себя. Ты замерзла, иди в дом. Подожди. Его голос был таким чужим, таким далеким, что у нее похолодело в животе. «Послушай меня!» София отчаянно вцепилась в его рубашку. «Если Тай повернется и уйдет, она останется одинокой. Одинокой, как никогда в жизни. Я слушаю. Когда я ее получила, то я страшно разозлилась. Мне пришло в голову только одно. Этот ублюдок Джерри воспользовался моей собственной работой, чтобы подразнить меня, попытаться напугать». А я не хотела позволять ему пугать меня, мать и людей, которых я люблю. Я подумала, что справлюсь сама и защищу тебя от лишних волнений. Но теперь я поставила себя на твое место и поняла, что тоже испытала бы гнев и обиду. Голос Софии дрожал, она боялась расплакаться. «Нечестный прием», — подумала она и попыталась взять себя в руки. «Я люблю тебя. Может быть, это единственное, с чем я не могу справиться. Пока не могу. Дай мне возможность подумать. Но прошу, не бросай меня. Я этого не вынесу. Невозможно любить человека, нуждаться в нем и видеть, как он уходит». «Я не твой отец». Он взял Софию за подбородок и увидел слезы, которые она изо всех сил пыталась удержать. «И ты тоже. Я готов отдать за тебя жизнь. Если я приму на себя часть твоей ноши, Это не сделает тебя слабее, поверь мне.